Глава 9. Панель скользнула, поднялась под прямым углом и качнулась обратно. Он разогнулся, тяжело дыша, а его товарищ, поддерживая его и тоже качаясь, повторял: «Гюнтер, Гюнтер, попробуй же идти». Гюнтер выпрямился совсем, и после этой короткой, уже не первой остановки, они оба пошли дальше по ночной пустынной улице, которая то плавно поднималась к звездам, то уходила вниз. Гюнтер, крепкий и крупный, выпил больше товарища. Тот по имени Курт поддерживал спутника как мог, хотя пиво громовым дактилем звучало в голове. «Где Дру?» «Где Дру?» — тоскливо силился спросить Гюнтер. «Где Дру?» «Где?» Еще так недавно они все сидели вокруг дубового стола, празднуя пятую годовщину окончания школы, хорошо так пели и с густым звоном чокались, человек 30, пожалуй, и все счастливые, трезвые, весь год прекрасно работавшие, а теперь, как только стали расходиться по домам, так сразу тошнота и темнота и безнадежно валкая панель. «Другие там», — сказал Курт широким жестом, который неприятно призвал к жизни ближайшую стену. Она наклонилась и медленно выпрямилась опять. «Разъехались, разошлись», — грустно пояснил Курт. «А впереди нас Карл», — медленно и отчетливо произнес Гюнтер, и упругим пивным ветром обоих качнуло в другую сторону. Они остановились, отступили на шаг и опять пошли дальше. «Я тебе говорю, что там, Карл», — обиженно повторил Гюнтер. И действительно, на краю панели сидел с опущенной головой человек. Они не рассчитали шага, и их пронесло мимо. Когда же им удалось подойти, то человек зачмокал губами и медленно повернулся к ним. «Да, это был Карл. Но какой Карл?» Лицо без выражения, большие опустевшие глаза. «Я просто отдыхаю», — тусклым голосом сказал он. «Сейчас буду продолжать». Вдруг по пустынному асфальту медленно прокатил таксомотор с поднятым флажком. «Остановите его», — сказал Карл. «Пускай он меня отвезет». Автомобиль подъехал. Гюнтер валился на Карла, стараясь ему помочь подняться. Курт тянул чью-то ногу в сером гетре. Шофер все это поощрял добродушными словами, потом слез и тоже стал помогать. Вяло барахтавшееся тело было втиснуто в пройму дверцы, и автомобиль сразу отъехал. «А нам близко», — сказал Курт. Стоявший с ним рядом, вздохнул, и Курт, посмотрев на него, увидел, что это Карл. «А увезли-то, значит, Гюнтера». «Я помогу тебе», — сказал он виновато. «Пойдем». Карл, глядя перед собой пустыми детскими глазами, склонился к нему, и оба двинулись, стали переходить на ту сторону по волнующемуся асфальту. «А вот еще», — сказал Курт. На панели у решетки палисадника лежал, согнувшись, толстый человек без шляпы. «Это, вероятно, Пульвермахер», — пробормотал Курт. «Ты знаешь, он очень за эти годы изменился». «Это не Пульвермахер», — ответил Карл, садясь на панель рядом. «Пульвермахер лысый». «Все равно», — сказал Курт. «Им тоже надо отвезти». Они попытались приподнять человека за плечи и потеряли равновесие. «Не сломай решетку», — предупредил Карл. «Надо отвезти», — повторил Курт. «Это может быть брат Пульвермахера. Он тоже там был». Человек, по-видимому, спал и спал крепко. Он был в черном пальто с бархатными полосками на отворотах. Полное лицо с тяжелым подбородком и выпуклыми веками лоснилось при свете уличного фонаря. «Подождем, таксомотора», — сказал Курт и последовал примеру Карла, который присел на край панели. «Эта ночь кончится», — уверенно сказал он и добавил, взглянув на небо. «Как они кружатся!» «Звезды», — объяснил Карл, и оба некоторое время неподвижно глядели ввысь, где в чудесной бледно-сизой бездне дугообразно текли звезды. «Вольвермахер тоже смотрит после молчания», — сказал Курт. «Нет, спит», — возразил Карл, взглянув на полное неподвижное лицо. «Спит», — согласился Курт. Скользнул по асфальту свет, и тот же добродушный таксомотор, отвезший Гюнтер куда-то, мягко пристал к панели. «Еще один», — засмеялся шофер. «Можно было и сразу?» «Куда же?» — сонно спросил Карл у Курта. «Какой-нибудь адрес в кармане», — туманно ответил тот. Пошатываясь, непроизвольно кивая, они нагнулись над неподвижным человеком, и то, что пальто его было расстегнуто, облегчило им дальнейшие изыскания. «Бархатный жилет», — сказал Курт. «Бедняга, бедняга». В первом же кармане они нашли сложенную вдвое открытку, которая расползлась у них в руках, и одна половинка с адресом получателя выскользнула и бесследно пропала. На оставшейся половинке нашелся, однако, еще другой адрес, написанный поперек открытки и жирно подчеркнутый. На обороте была всего одна ровная строчка, слева прерванная, но даже если бы удалось представить отвалившуюся и потерянную половинку, то вряд ли смысл этой строчки стал бы яснее. «Бак-бере-пом», — прочел Курт по системе Реникса, что было простительно. Адрес, найденный на открытке, был сказан шоферу, и затем пришлось втаскивать безжизненное тяжелое тело в автомобиль, и опять шофер пришел на помощь. На дверце при свете фонаря мелькнули крупные шахматные квадраты, гербовые цвета таксомоторов. Наконец, плотно наполненный автомобиль двинулся. Карл по дороге уснул. Тело его, и тело неизвестного, и тело Курта, сидевшего на полу, приходили в мягкие, безвольные соприкосновения при каждом повороте, и затем Курт оказался на сидении, а Карл и большая часть неизвестного на полу. Когда автомобиль остановился и шофер открыл дверцу, то не мог первое время разобрать, сколько людей в автомобиле. Карл проснулся сразу, но человек без шляпы был по-прежнему неподвижен. «Интересно, что вы теперь будете делать с вашим другом?» — сказал шофер. «Его, вероятно, ждут», — сказал Курт. Шофер, полагая, что свое дело он выполнил и достаточно за ночь поносил всяких тяжестей, поднял флажок и объявил сумму. «Я заплачу», — сказал Карл. «Нет, я», — сказал Курт. «Я его первый нашел». Этот довод Карла убедил. С трудом опорожненный автомобиль отъехал. Трое людей остались на панели. Один из них лежал, приставленный затылком к каменной ступени. Пошатываясь и вздыхая, Курт и Карл стали посреди мостовой, и затем, обратившись к единственному освещенному в доме окну, хрипло крикнули, и тотчас, с неожиданной отчетливостью, жалюзи, прорезанная светом, дрогнула и взвилась. Из окна выглянула молодая дама. Не зная, как начать, Курт ухмыльнулся, потом, собравшись силами, бодро и громко сказал: «Сларнин, мы привезли Фульермахера». Дама ничего не ответила, и жалюзи с треском опустилась. Было видно, однако, что она осталась у окна. «Мы его нашли на улице», — неуверенно сказал Карл, обращаясь к окну. А жалюзи опять поднялось. «Бархатный жилет», — счел нужным пояснить Курт. Окно опустело, но через минуту темнота за парадной дверью распалась, сквозь стекло появилась освещенная лестница, мраморная до первой площадки, и не успела эта новорожденная лестница полностью окаменеть, как уже на ступенях появились быстрые женские ноги. Ключ заиграл в замке, дверь открылась. На панели спиной к ступеням лежал полный человек в черном. Между тем лестница продолжала рожать людей. Появился господин в ночных туфлях, в черных штанах и крахмальной рубашке без воротничка. За ним коренастая бледная горничная в шлепанцах на босу ногу. Все наклонились над Лужиным, и виновато улыбавшиеся, совершенно опьяненные незнакомцы что-то объясняли, и один из них все совал как визитную карточку половинку почтовой открытки. Лужины впятером понесли вверх по лестнице, и его невеста, поддерживавшая тяжелую драгоценную голову, ахнула, когда внезапно свет на лестнице потух. В темноте все качнулось куда-то, был стук и шарканье, и пыхтение. Кто-то оступился и помянул по-немецки Бога, и когда свет зажегся опять, один из незнакомцев сидел на ступеньке, другой был придавлен телом Лужина, а повыше на площадке стояла мать в ярко расшитом капоте и, выпучив блестящие глаза, смотрела на бездыханное тело, которое, кряхтя и приговаривая, подпирал ее муж, на большую страшную голову, которая лежала на плече у дочери. Лужины внесли в гостиную. Молодые незнакомцы щелкали каблуками, пытаясь кому-то представиться, и шарахались от столиков, уставленных фарфором. Их видели сразу во всех комнатах. Они, вероятно, хотели уйти и не могли дорваться до передней. Находили их на всех диванах и в ванной комнате, и на сундуке в коридоре, и не было возможности от них отделаться. Число их было неизвестно, колеблющееся туманное число. А через некоторое время они исчезли, и горничная сказала, что двоих выпустила, и что остальные, должно быть, еще где-нибудь валяются, и что пьянство губит мужчин, и что жених ее сестры тоже пьет. «Поздравляю, налимонился», — сказала хозяйка дома, глядя на Лужина, который, полураздетый и прикрытый пледом, лежал, как мертвый, на кушетке в гостиной. «Поздравляю! До положения рис!» И странное дело, то, что Лужин напился до положения рис, понравилось ей, возбудило в ней по отношению к Лужину теплое чувство. В таком дебоше она усматривала что-то человеческое и естественное, и, пожалуй, некоторую удаль, размах души. В подобном положении бывали люди, которых она знала, хорошие люди, веселые люди. «И то сказать, — рассуждала она, — наше лихолетие сбивает с панталыку, и понятно, что время от времени русопят обращаются к зеленому утешителю. Когда же оказалось, что от Лужина и не пахнет вином, и что спит-то он странно, вовсе не как пьяный, она испытала разочарование и обиделась на самое себя, что могла в Лужине предположить хоть одну естественную наклонность». Пока врач, приехавший на рассвете, осматривал его, в лице Лужина произошла перемена. Веки поднялись, из-под них выглянули мутные глаза. И только тогда его невеста вышла из того душевного оцепенения, в котором находилась с тех пор, как увидела тело, лежавшее у подъезда. Правда, она с вечера ожидала чего-то страшного, но такого именно ужаса представить себе не могла. Когда вечером Лужин не явился, она позвонила в шахматное кафе, и ей сказали, что уже давно игра кончилась. Тогда она позвонила в гостиницу, и оттуда ей ответили, что Лужин еще не вернулся. Она выходила на улицу, думая, что, быть может, Лужин ждет у запертой двери, и опять звонила в гостиницу и советовалась с отцом, не известить ли полицию. «Ерунда», — решительно сказал отец. «Мало ли, какие у него есть знакомые. Пошел в гости человек». Но она отлично знала, что никаких знакомых у Лужина нет, и что чем-то бессмысленно его отсутствие. И теперь, глядя на большое бледное лицо Лужина, она так вся исполнилась мучительной нежной жалости, что, казалось, не будь в ней этой жалости, не было бы жизни. Невозможно было думать о том, как валялся на улице этот безобидный человек, как тискали его мягкое тело пьяные люди. Невозможно было думать о том, что все приняли его таинственный обморок за рыхлый и грубый сон бражника и что ждали бравурного храпа от его беспомощной тишины. Такая жалость, такая мука — И этот старенький чудаковатый жилет, на который нельзя смотреть без слез, и бедная кудря, и бедная голая шея, вся в детских складках. И все это произошло по ее вине, не досмотрела, не досмотрела. Надо было все время быть рядом с ним, не давать ему слишком много играть. И как это он до сих пор не попал под автомобиль? И как она не догадалась, что вот он может от шахматной усталости так грохнуться, так онеметь? «Лужин», — сказала она, улыбаясь, словно он мог видеть ее улыбку. «Лужин! Все хорошо, Лужин, вы слышите?» Как только его перевезли в больницу, она поехала в гостиницу за его вещами, и сначала ее не пускали в его номер, и пришлось долго объяснять, и вместе с довольно наглым отельным служащим звонить в санаторию, и потом платить за последнюю неделю пребывания Лужина в номере, и не хватило денег, и надо было объяснять, и при этом ей все казалось, что продолжается измывание над Лужиным, и трудно было сдерживать слезы. Когда же, отказавшись от грубой помощи отельной горничной, она стала собирать лужинские вещи, то чувство жалости дошло до крайней остроты. Среди его вещей были такие, которые он, должно быть, возил с собой давно-давно, не замечая их и не выбрасывая. Ненужные, неожиданные вещи, холщовый кушак с металлической пряжкой в виде буквы «С» и с кожаным карманчиком сбоку, ножичек-брелок, отделанный перламутром, пачка итальянских открыток, все синева до Мадонны, да сиреневый дымок над Везувием и, несомненно, петербургские вещи. Маленькие счеты с красными и белыми костяшками, настольный календарь с перекидными листочками от совершенно не календарного года 1918-го. Все это почему-то валялось в шкафу среди чистых, но смятых рубашек, цветные полосы и крахмальные манжеты, которых вызывали представления о каких-то давно минувших годах. Там же нашелся шапокляк, купленный в Лондоне, и в нем визитная карточка какого-то Валентинова. Туалетные принадлежности были в таком виде, что она решила их оставить, купить ему резиновую губку взамен невероятной мочалки, шахматы, картонную коробку, полную записей и диаграмм, кипу шахматных журналов она завернула в отдельный пакет, это ему было теперь не нужно. Когда чемодан и сундучок были наполнены и заперты, она еще раз заглянула во все углы и достала из-под постели пару удивительно старых рваных, потерявших шнурки желтых башмаков, которые Лужину служили вместо ночных туфель. Она осторожно сунула их обратно под постель. Из гостиницы она поехала в шахматное кафе, вспомнив, что Лужин был без трости и шляпы, и думая, что, быть может, он их там оставил. В турнирном зале было много народу, и, стоя у вешалки, бодро снимал пальто итальянец Турати. Она сообразила, что попала как раз к началу шахматного сеанса и что, по-видимому, никто не знает о болезни Лужина. «Будь что будет», — подумала она с некоторым злорадством, — «пусть ждут». Трость она нашла, но шляпы не было. И с ненавистью, посмотрев на столик, где уже были расставлены фигуры, на широкоплечего Турати, который потирал руки и как бас перед выступлением густо прочищал голос, она быстро вышла из кафе, села опять в таксомотор, на котором трогательно зеленел клетчатый лужинский сундучок, и вернулась в санаторию. Ее не было дома, когда явились вчерашние молодые люди. Они пришли извиняться за бурное ночное вторжение. Были они прекрасно одеты, все кланялись и шаркали, и спрашивали, как себя чувствует господин, которого ночью привезли. Их благодарили за доставку, и было им для приличия сказано, что господин прекрасно выспался после дружеской пирушки, на которой его чествовали сослуживцы по случаю его обручения. Посидев 10 минут, молодые люди встали и очень довольные ушли. Приблизительно в это же время явился в санаторию растерянный молодой человек, имевший отношение к устройству турнира. К Лужину его не пустили. Спокойная молодая дама, говорившая с ним, холодно ему сказала, что Лужин переутомился и неизвестно, когда возобновит шахматную деятельность. «Это ужасно, неслыханно!» — несколько раз жалобно повторил маленький человек. «Неоконченная партия и такая хорошая партия! Передайте маэстро мое волнение, мои пожелания! Он безнадежно махнул ручкой и поплелся к выходу, качая головой. И в газетах появилось сообщение, что Лужин заболел нервным переутомлением, не доиграв решительной партии, и что, по словам Турати, черные, несомненно, проигрывали вследствие слабости пешки на f4, и во всех шахматных клубах знатоки долго изучали положение фигур, прослеживали возможные продолжения, отмечали слабый пункт у белых на d3, но никто не мог найти ключ к бесспорной победе.